22. 26 января 1915 года. Сегодня кончается наше очередное сидение в окопах. Уже пятый час, а в 6 придет смена, и мы вернемся на нашу спокойную стоянку в Виньоль. Вчера с 6 часов до полуночи и сегодня с 3 до 9 утра мы охраняли ходы сообщения и укрепляли бруствер в тех местах, где он обвалился. Вооружившись киркой и лопатой, я копал окоп для стрелков. С 12 до часу ночи был в дозоре на передовом посту, стоял у телеграфного столба возле проволочных заграждений. Пришлось смотреть в оба. Бок о бок со мной стоял второй дозорный. Положив палец на курок, он испытующе оглядывал долину и холмы, где зарылись в землю немцы. К несчастью, вечером нам дали вина, и мой товарищ, некий Б, был под мухой. Всюду ему мерещились движущиеся тени, и вдруг они действительно появились. Метрах в 5 от нас зашевелилось что-то черное. «Буду стрелять», — шепнул Б и вскинул винтовку. Инстинктивно я удержал его, хотя и сам видел передвигавшиеся тени, даже слышал шаги и другие подозрительные звуки. Но мне казалось, что неприятель в одиночку или группой, гранатометчики или патруль, подходил бы более осторожно. Б ничего не желал слушать, и этой темной холодной ночью мне стоило немалого труда утихомирить милого пьянчугу. Хорошо, я сделал. В эту минуту к нам подполз какой-то капрал и предупредил, что по полученному сообщению отряд наших саперов ставит в долине проволочное заграждение, и стрелять не надо. Вот как у нашего командования все организовано. Беднягам-саперам повезло. Я очень радовался, что своего рода инстинкт не обманул меня. Остальное время прошло спокойно, и теперь мне нечего делать до самого возвращения на нашу удобную стоянку в Виньоле. Нервное напряжение ночного дозора в тишине и темноте, которую тщетно пытаешься пронизать взглядом, изредка вызывает подобные ошибки. Около Круи я испытал на себе их неприятные последствия. Как-то ночью наш взвод отнес мешки для земли и столбы за линию окопов почти к немецким позициям, а когда мы возвращались в свое расположение и подошли к нашим окопам, французы встретили нас огнем. К счастью, в переполохе и спешке стреляли слишком высоко, никого не задело, но вообрази, дорогая, как щелкали, свистели и даже мяукали вокруг нас пули. Что такое бомбардировка? Нечто ужасающее, грозное, и представление об этом может иметь лишь тот, кто сам испытал, что такое шрапнель и фугасные снаряды. Нам это случилось испытать в пятницу, 8 января, и в субботу, 9, в начале боев под Круи. Мы выступили из Гран-Карьер, который был тогда центром всей сети траншей, как бы сердцевиной лабиринта окопов и ходов сообщения, вырытых нами на широком пологом склоне у правого берега Эны. Путь к этой местности идет через Суассон. Его единственный мост, а расположенные в ней деревни Кюфи, Круи, Сен-Поль, Сен-Васт, Сен-Медар и другие, как только стемнело, мы под дождем поднялись по склону и двинулись через поля к немецким окопам, которые захватили утром марокканцы. Окопы эти нужно было занять и защищать в случае контратаки. Мы продвигались очень медленно, так как шли по лужам, по развороченным дорогам, в грязи почти по колено, по таким буграм и ямам, что каждый солдат по нескольку раз шлепался в грязь. Ежеминутно приходилось сторониться, ждать, пока пройдут другие части, обгонявшие нас или шедшие нам навстречу, а иногда останавливаться вообще неизвестно почему. Наконец мы добрались до грязной равнины, изрытой воронками от снарядов, и пробыли на ней часов 5, лежа на животе. Дул холодный ветер, лил дождь, мы плавали в жидкой грязи. Порой, когда нужно было менять положение, мы с трудом вытаскивали из размокшей земли ноги и даже приклад винтовки. Каждую минуту с немецких позиций вылетала осветительная ракета. Тогда приходилось распластываться и лежать совершенно неподвижно. Мы подошли очень близко к немцам, и если бы нас обнаружили, то стерли бы нас в порошок. В половине 12-го, когда взошла луна, нам, наконец, приказали подняться и передвинуться немного подальше, Опять-таки на голое место. В общем, это была ужасная ночь. Мы лежали под обстрелом, без всякого прикрытия, а ночью впечатления всегда очень сильны. Позднее мы узнали, что нас бросили на пустыре, потому что захваченные окопы уже заняли другие роты, и для нас не хватало там места. Только на рассвете мы вошли в немецкие окопы, мелкие и плохо вырытые. Каждый занял свое место у бойницы. Настало утро. В 10 часов немцы начали обстреливать свои прежние позиции. Эта бомбардировка – одна из самых ужасных, какие были до сих пор. Со всех сторон эхо повторяло оглушительные звуки разрывов, короткие, сухие, пронзительные, а к ним примешивалось цоканье и свист пуль, ветер от пролетавших снарядов, рычание, мяуканье, совершенно точное определение, и словно пыхтение поезда, несущегося на всех парах. Со всех сторон поднимались белые облака взрывов, а за ними взлетала черным облаком земля. У нас не было убежища. Я прижался к стенке окопа, прикрыв голову сумкой. Вокруг себя очень близко я видел товарищей с развороченными головами, оторванными руками, видел раненых осколками снарядов. Канонада длилась часов 12. Серьезная штука, поверь. С какой тоской я думал о тебе под этим яростным стальным дождем, когда мне каждую секунду казалось, ну, сейчас конец. В 8 часов нас сменила другая рота. Снова мы стали ощупью пробираться по ходам сообщения, по липким и скользким откосам, по дорогам, превратившимся в потоки грязи. Часть пути мы шли, минуя окопы, так как продвигаться гуськом по этим битком набитым траншеям было бы слишком долго. Мы падали, натыкаясь на мертвых. В темноте чувствуешь под рукой лицо или ногу. Наконец мы подошли к карьеру. Тут я увидел санитаров с носилками. Мы немного постояли на открытом воздухе у перекрестка дорог около грота. В этот момент немцы пустили ракету, при свете ее, видимо, обнаружили нас. И через несколько минут после нашего ухода там разорвалось несколько снарядов. Было 8 жертв. В карьере мы устроились на ночлег в землянке высотой метр. Часов в 11 к нам пришли, потребовали 24 человека отнести колючую проволоку за линию огня. Пришлось встать. Отправились на стекольный завод в Воксро, сложили там свои одеяла, сумки и, вооружившись винтовками, подвое понесли на плечах деревянные рогатки, обмотанные колючей проволокой. Шли медленно, гуськом, тащили эти большие скрипучие сооружения. Мы доставили их за линию окопов на гребень холма. Опасное путешествие. Пули здорово свистели. Вероятно, в это время мне и пробило кепи. Затем пошли обратно на завод поспать. Было уже 4:30 утра, мы торопились, боясь, что скоро будет светло, и нас заметят. Постель у нас неважная, лежим на камнях, чуть прикрытых соломой. Подушкой служит мне сумка. Спал я, как убитый, до 8 часов. Впрочем, я и прошлой достопамятной ночью спал у края большой воронки, коченея от холода. Утром 1/2 солдат записалась к врачу, заболели. Все делились друг с другом воспоминаниями о тех убийственных часах, которые мы пережили, и никто не сомневался, что нас, наконец, отправят на отдых. Но в 4 часа, это было в понедельник, 11 числа, раздалась команда «Стройся!», и в этот день, а также на следующий, происходило сражение другого рода. Баррикады на улицах Хруи, затем баррикады за околицей деревни, когда началось отступление. Это было классическое сражение, настоящая картина Невилля. Улица, перерезанная заграждениями из камней, разрушенные дома, продырявленные снарядами и пулями. Из окна иногда кувырком летит человек, а из дверей выходят вереницы раненых. У одних окровавленные лица, у других льет кровь из руки, некоторых несут на спине товарищи. В нашем взводе выбыло из строя 1/2 состава. Когда-нибудь в другой раз я расскажу тебе разнообразные перипетии боя в Круи. Я, в конечном счете, выбрался из него вполне благополучно, мне повезло. Дни эти для нашего полка самые тяжелые за все время войны. 231-й полк защищал окопы с 13 сентября, и лишь несколько человек были убиты и ранены. Кончаю это письмо сегодня, 27 января, на стоянке в Виньоле, куда нас отвели на 4 дня. Я прекрасно выспался ночью, отдохнул и успокоился. Утром получил твое письмо от 24 января. Я действительно слышал о налетах цепелинов и мерах предосторожности, принятых в Париже. Мы слышим столько необычных вестей. Не можешь себе представить, какие странные, дикие, противоречивые слухи ходят на фронте. И что ни день, то новые. У нас их называют сквозняками. Встречаясь, солдаты говорят: «Знаешь новый сквознячок? Нас перебрасывают в укрепленную зону под Парижем». Я получил две посылки, 10-ю и 11-ю. «До свидания, дорогая». Письмо не перечитал, наплевать на ошибки.